Глава 18. Давно я не видел перед собой настолько растерянного человека. Было понятно, что Карпова так сильно обескуражил не сам факт дуэли. Он не мог понять, как простой гражданин седьмого уровня смог бросить ему вызов. «Как?» — сказал Илья уже громче. И по его виду казалось, что если я тотчас же не отвечу, то он меня съест. «Легко», — спокойно ответил я. «Ты на вызов-то ответь или зассал?» Лицо Карпова побагровело, и я тут же прочитал перед носом надпись. «Илья Видбор Карпов принял ваш вызов на дуэль. Илья Видбор Карпов выбрал тип дуэли. На холодном оружии. Илья Видбор Карпов выбрал вид оружия. Личное оружие. Вызов Илья принял, и явно не потому, что я вывел его из себя. Он просто не мог его не принять. С его-то самолюбием отказать в дуэли семиуровневому выскочке и прослыть трусом, вряд ли он пошел бы на это. Возможно, об отказе никто бы никогда не узнал, но вдруг система все это засчитывала, и при желании такую информацию можно было бы поднять. Тогда это однозначно не добавляло уважения ни среди соклановцев, ни среди кого бы то ни было. Тем временем появилась следующая надпись. «Выберите время и место дуэли. Завтра в 7 утра. В лесу на 4-м километре от КАДа по трассе Р-21, в сторону Кировска», — сказал я вслух, чтобы и Карпов заодно услышал. Он и услышал, и прочитал, после чего удивленно посмотрел на меня. «И нахера за город ехать? Надеешься по дороге свалить? Сразу предупреждаю и не пытайся. Это за отказ от дуэли штраф в виде понижения на уровень. За уклонение после принятия вызова санкции намного хуже. Схрон у меня в лесу с оружием. Ты же сам выбрал, что на личном будем драться. А мое личное там». Карпов махнул рукой, а система задала новый вопрос. «Выберите себе секунданта». «Колян», — ответил я вслух и уточнил. «Николай Кабанов из Воронежа». Система отреагировала почти сразу. «Николай Кабанов находится вне доступа системы. Выберите другого секунданта или возьмите на себя ответственность за доставку Николая Кабанова к месту дуэли». «Дайте пару-тройку минут», — сказал я и посмотрел на Карпова. Вариантов не было, пришлось его просить. «У меня проблемы с секундантом. Я не знаком ни с одним игроком, кроме Коляна, с которым я сижу. Но система его не видит и хочет, чтобы я взял на себя гарантии, что он будет». «А тёлок тебя не подогнать накануне?» — огрызнулся Карпов. «А какие у меня варианты? По правилам не могу взять незнакомого игрока». «Зачем тогда вызов бросал?» «Какая разница? Ты ответил на него. Давай теперь вместе думать, что делать». Я не отступал. Да и отступать-то было некуда. «А ничего я делать не буду. Нет секунданта, значит, ты не смог подготовиться к дуэли. Мне же лучше». Карпов неожиданно повеселел, подошел к двери и открыл ее. «Уводите!» — крикнул он в коридор. «Ставлю артефакт!» — быстро выпалил я. В эту же секунду в кабинет вошли конвоиры. «Ждите снаружи!» — скомандовал им Карпов, дождался, пока они выйдут и закроют за собой дверь, после чего вопросительно посмотрел на меня. «Артефакт рубиновой звезды. Ставлю его на себя». Лицо Ильи стало серьезным. Видимо, он прикидывал, что ему удобнее. Уклониться от дуэли, а потом замучить меня пытками и отобрать артефакт. Или забрать его в честном бою. И там были свои плюсы и минусы. Главным плюсом честного боя была гарантия, что артефакт будет на месте. И возможность поднять уровень тоже стоило учитывать. Минусом была возможность проиграть. Но вряд ли Карпов этого сильно боялся. Он явно был уверен в своем превосходстве. У варианта пытать меня плюсом было то, что Карпов не рисковал уровнем и репутацией. А из минусов я мог и не расколоться про местонахождение артефакта. Да и вся эта возня с организацией якобы побега тоже являлась явно не таким уж простым мероприятием. Что же касается меня, то ни о какой уверенности в победе говорить не приходилось. Но это было хоть что-то, хоть какой-то шанс на изменение ситуации, в отличие от гарантированных мучений в подвале у Карпова. «А ты ставь на кон мою свободу. И Коляна», — добавил я. «У нас дуэль, а не турнир», — возразил Илья. «Какие еще ставки?» Однако мое предложение соперника явно заинтересовало. Не смог он отказаться от того, чтобы встретиться с желанным артефактом. Еще немного подумав, он сказал. «Ладно, хрен с тобой. В принципе, я согласен. Но не на ставки, а только на секунданта». Это было логично с его стороны. Зачем ему честная ставка, которую придется выполнять под контролем системы, если в случае победы можно просто отобрать у меня артефакт? Допустим, я организую тебе этого Кабанова. Допустим, мы возьмем его с собой, но как он сможет быть секундантом?» Карпов посмотрел мне прямо в глаза. «Он тут полтора месяца сидит, у него давно первый уровень». «Этого я не знаю», — честно признался я. «Но система утвердила его кандидатуру на роль секунданта, только потребовала, чтобы я его сам доставил на место дуэли, так как она до него не может добить». «Я ни хера не понимаю. Сначала ты с седьмым уровнем смог бросить вызов, потом он...» Карпов призадумался. «А что не так-то? У него хоть уровень и упал, но, видимо, он все равно игрок. Просто игрок первого уровня. Для системы десятый — первый. Но значит, минус десятого. Главное, что игрок». «Хорошо, допустим», — согласился Карпов. «Но как у тебя получилось?» «Повезло», — я пожал плечами и улыбнулся. К этому времени истекли запрошенные мной 3 минуты, и всплыла очередная надпись. «Вы выбираете другого секунданта или берете на себя ответственность за доставку Николая Кабанова к месту дуэли?» «Илья Карпов берет на себя ответственность за доставку Николая Кабанова к месту дуэли», — радостно выпалил я. Карпов снова выпучил на меня глаза. «Она просит гарантии, что я его доставлю. Я сейчас пообещаю, а ты меня подставишь, и я встряну по полной». «Но так нельзя, это же...» Начал было и без того ошарашенный майор КСК, но замолчал и застыл. Видимо, начал читать появившуюся перед ним надпись. Что там было, я догадался. «Да, гарантирую», — сказал Илья спустя несколько секунд и злобно зыркнул на меня. «Чтобы мы к 7 до твоего леса доехали, рассчитай, во сколько ты должен выехать, учитывая, что перед этим артефакт забрать надо». «Так ведь без ставок», — съязвил я. «Нет артефакта, нет Кабанова», — тут же прилетело в ответ. Я понял, что дальше злить без толку своего противника не стоит, и спокойно объяснил. «Не надо никуда заезжать, артефакт тоже там. Так что сам рассчитывай, я не знаю, где мы находимся». «В такую рань за полчаса доедем, и чтобы без сюрпризов с артефактом», — сказал Илья и опять взглянул в коридор. «Уводите! А через 2 часа Кабанова сюда!» Поймав мой недоуменный взгляд, он прикрыл дверь перед носом уже ничего не понимавших конвоиров и пояснил. «Познакомлю его с моим секундантом. Думаешь, это так просто, дуэль? Они должны будут формально утвердить оружие, выбрать арбитра, решить, нужен ли врач и еще дофига чего. И хер пойми, как твой Кабанов будет все это утверждать, не имея контакта с системой». Карпов вздохнул и продолжил. «И давай сразу договоримся, чтобы им облегчить работу. До первой крови будем драться или до результата?» Насколько я помнил, в старинных дуэльных кодексах «до результата» означало «до гибели одного из дуэлянтов». Убивать Илью мне не хотелось, да и самому быть результатом не прельщало. «Не хочу я тебя убивать», — честно признался я. «А я тебя хочу», — не менее честно ответил Карпов. «А по дуэльному кодексу, после дуэли я не должен тебя ни преследовать, ни добивать, ни как-то мстить. Считается, что все наши проблемы будут решены, и мы должны стать, если не друзьями, то как минимум приятелями. А мне такие приятели нахер не нужны». «Аналогично», — парировал я. «Но ты сильно-то хвост не распускай, пусть 10%, но есть вероятность моей победы. Ты реально готов, если что, завтра сдохнуть?» Карпов, судя по всему, к такому варианту развития событий был не готов и, немного подумав, ответил. «Ладно, хрен с тобой, до первой крови». «И еще вопрос. Я не рассчитывал на откровенность, но все же спросил. Скажи, а зачем тебе артефакт?» Илья усмехнулся. «Идиот, что ли? Свой клан организовать? А зачем еще нужен артефакт клана? И только не спрашивай, зачем мне свой клан. Все, давай, вали». «И сильно не обольщайся относительно моего к тебе неожиданно доброго отношения. Мы теперь соперники на дуэли. Система следит, чтобы мы уважительно относились друг к другу. Но я сотру тебя в порошок и закопаю в том же лесу с толстым удовольствием». «Так ведь до первой крови. Или нет?» — напомнил я. Карпов не ответил, а распахнул дверь. Вошли конвоиры и увели меня в камеру. В коробочке я рассказал Коляну о предстоящем нам обоим завтра приключении. Тот невероятно оживился и начал давать огромное количество советов. Моего нового друга можно было понять. Просидев 1.5 месяца в камере, будешь рад любому развлечению. А тут такое веселье намечалось. В ожидании секунданта Карпова мы с Коляном несколько раз обсудили все наши пожелания и условия. Но представитель моего противника так и не пришел. Однако вечером сам Илья почтил нас визитом и сообщил, что его друг физически не смог выкроить время для встречи. Но все в силе, просто выйдем утром на полчаса раньше запланированного, чтобы на месте уладить все секундантские формальности. Почти вся ночь прошла в раздумьях и некоторой тревоге. Вроде не впервой было на драку выходить, но определенная нервозность присутствовала. Не столько от самого факта предстоящего поединка, чего греха таить, подраться-то я люблю, сколько от осознания важности предстоящего мероприятия и понимания того, что проигрыш будет равносилен подписанию себе смертного приговора. Хоть и не до результата предстояло биться, но я понимал, победив и забрав у меня артефакт, Карпов сделает все возможное, чтобы сгноить меня в тюрьме или на точке Че. И хорошо еще, что договорились биться лишь до первой крови, а то бы я до самого рассвета не уснул. Утром в половине шестого нас разбудил звук открывающейся двери. Мы с Коляном подскочили на нарах и увидели стоящего на пороге камеры охранника. «Через полчаса у вас обоих этап на новое место, завтрак получить не успеете. Илья Валентинович распорядился передать вам это». Охранник поставил на пол большой бумажный пакет и удалился, закрыв снаружи дверь на замок. «Подгон от начальника, что ли?» С этими словами Колян соскочил с нар, подошел к пакету и поднял его с пола. «У вас же ухо, считается». Мой сокамерник извлек из пакета содержимое. Два бургера, картошку фри, куриные крылышки и два больших картонных стакана с кофе. «Согласен, считается», — подтвердил я и первым делом схватил кофе. Напиток был горячим, видимо, ресторан быстрого питания, из которого все это принесли, находился совсем рядом. Что подвигло Илью на этот поступок, так и осталось для меня загадкой. Возможно, он таким образом решил заработать себе плюс в карму и показать системе, как он заботится о сопернике. А возможно, остатки чего-то человеческого еще сохранились где-то в глубине его черствой и темной души. Так или иначе, жуя сочный бургер и запивая его горячим кофе, я искренне послал мысленное спасибо своему противнику. И даже пожалел, что система не дает отправлять персональные сообщения другим игрокам. Честное слово, отправил бы благодарность. Еще я подумал, что к теме персональных сообщений надо как-нибудь вернуться и покопаться в функционале. Но не могли разработчики такую важную вещь упустить. Может, она просто была доступна с более высоких уровней. Через 30 минут за нами пришли конвоиры, а спустя еще полчаса мы уже были на месте дуэли. Старый Катин схрон, куда я спрятал биту, приметил сразу, как только мы добрались до леса, но благоразумно не стал подводить к нему ни Карпова, ни его друзей. Не хватало еще, чтобы он меня банально пристрелил и забрал артефакт. Однозначно имело смысл сначала дождаться объявления дуэли, а уже потом доставать столь ценный предмет. Хоть по правилам дуэли на месте поединка не полагалось быть посторонним, но кроме дуэлянтов и их секундантов еще требовалось присутствие арбитра и по желанию врача. Последнего мы, конечно же, пожелали иметь под рукой. Таким образом, на меня и Коляна приходилось четверо представителей противника. Протестовать против того, что арбитр и врач были со стороны Ильи, не имело смысла и было просто глупо. Мне некого было позвать. Но в данный момент из четверых одного не хватало. Секундант опаздывал. Пока к нам ехал друг Карпова, я выбрал большую ровную поляну, примерно в 50 метрах от схрона, и предложил ее как место поединка. Соперник не возражал, но я просто ощущал его нервозность. Не думаю, что он боялся драки. Скорее всего, переживал, что я могу обмануть с артефактом. Мы оба тщательно осмотрели поляну на предметы ям, канав и прочих сюрпризов. А к этому времени подоспел второй секундант. Он приехал на большом черном внедорожнике, который поставил невдалеке, и быстрым шагом подошел к нам. «Прошу прощения, работа», — деловито произнес друг Карпова и протянул мне руку. «Савицкий. Егор. Знаем мы вашу работу, шакалы». Подумал я, но вслух произнес лишь свое имя и пожал протянутую руку. Быстро пробежался по характеристикам. Егор Финист Савицкий, 26 лет, инспектор, капитан КСК, клан Стражи Истины. Ясный Сокол поздоровался за руку со всеми остальными, по-братски обнял Карпова и обратился к Коляну. «Ну что, попробуем как-то все это дело оформить? Хотя не представляю, как это сделать, если у тебя нет доступа к системе». Савицкий осекся и посмотрел на меня, а затем опять на Коляна. «Ничего, что на «ты», а то с этим дуэльным кодексом все что угодно может быть зачтено как неуважение к противнику». Мы с Коляном согласно кивнули, и он продолжил. «Илья сказал, что система тебя утвердила, значит, должны быть какие-то механизмы». Савицкий ненадолго ушел в себя, видимо, вызвал интерфейс, после чего опять обратился к Коляну. Пишет, что ты не подал запрос на право быть секундантом. Возможно, она сейчас ждет от тебя сигнала, но ты этого не видишь просто. Давай попробуем дать сигнал. Скажи вслух, что ты согласен быть секундантом. «Я даю свое согласие быть секундантом на дуэли», — громко произнес Колян. «Нифига», — покачал головой Савицкий. «Ну, по крайней мере, мне ничего нового она не сообщила». «Ну так понятно», — влез я в разговор. «Колян, ты нормально скажи, что за дуэль и все такое?» «Я даю свое согласие быть секундантом на дуэли между Максимом Седовым и Ильей Карповым», — еще громче сказал Колян. «Есть», — радостно воскликнул Савицкий и обратился к Коляну. «Система представила мне тебя как второго официального секунданта». Он не врал, потому что и у меня перед глазами возникло объявление. «Николай Кабанов дал согласие быть вашим секундантом на дуэли с Ильей Видбором Карповым. Вы доверяете Николаю Кабанову вести все переговоры, связанные с организацией дуэли от вашего имени?» «Да», — мысленно произнес я и тут же увидел следующую надпись. «Вы передали все полномочия по организации вашей дуэли с Ильей Видбором Карповым Николаю Кабанову. Все решения, принятые Николаем Кабановым в рамках предстоящей дуэли, будут являться для вас обязательными, и в случае их невыполнения вы будете подвергнуты наказанию». Надпись исчезла, а мне оставалось лишь надеяться, что Колян примет правильное решение. По крайней мере, накануне мы с ним обсудили все, что только можно. «Система пишет, что до окончания дуэли все сообщения, связанные с поединком, будет нам с тобой отправлять синхронно. Это вообще здорово. Я тебе буду их зачитывать, а ты просто вслух отвечай. В направлении от тебя к системе контакт полный», — сказал Савицкий Коляну и опять ненадолго завис. «Требует указать оружие». Савицкий посмотрел на Коляна, а затем на меня. Колян тоже посмотрел на меня, и я ответил на его немой вопрос. «Бейсбольная бита». Тут же на меня посмотрели все остальные. «Другого нет», — буркнул я. «Бейсбольная бита», — громко произнес Колян. Савицкий завис почти на минуту, а затем сказал. «Я ввел от нашей стороны предложение по арбитру, врачу и виду дуэли. Сейчас она спросит тебя, согласна ли ваша сторона на эти варианты. Просто отвечай, что согласен». «Согласен», — громко сказал Колян. Савицкий рукой дал знак подождать. Видимо, система меняла вопрос. А через секунд 10 он кивнул, призывая продолжать. «Согласен», — опять подтвердил мой секундант. И новая пауза. И третья «согласен» от Коляна. «Вроде все утвердили», — довольно произнес Савицкий. «Сейчас итоговый вопрос. Обязуешься ли ты не разглашать тайну этой дуэли, никому о ней не рассказывать, и согласен ли ты после поединка, вне зависимости от его результата, не иметь никаких претензий ни ко мне, ни к Илье, ни к врачу, ни к арбитру, и не предпринимать каких-либо попыток отомстить?» «Да! Обязуюсь никому не рассказывать про дуэли, не иметь никому из присутствующих претензий», — произнес Колян. «Все», — радостно сказал Савицкий. «Получилось. Дуэль зарегистрирована. Всех поздравляю». В подтверждение его словам у меня перед глазами возникла большая надпись. «Внимание! Система подтверждает официальный статус вашей дуэли с Ильей Видбором Карповым. Ваш секундант Николай Кабанов, секундант Ильи Видбора Карпова, Егор Финист Савицкий, арбитр Армен Казарян, врач Степан Коваленко. Ваше оружие – бейсбольная бита. Оружие Ильи Видбора Карпова – полутораручный меч. Вид дуэли. До результата». После прочтения информации о виде дуэли я с трудом воспринимал продолжение надписи, но тем не менее дочитал ее до конца. «За отказ от дуэли, за уклонение от дуэли, за прекращение дуэли до оговоренного результата, за бегство с места дуэли предусмотрены наказания согласно дуэльному кодексу игры. Подтвердите, что ознакомлены с полученной информацией, и действуйте далее согласно дуэльному кодексу и указаниям секундантов». «Что за херня?» — взорвался я. «Мы же до первой крови договорились!» «А я передумал». Карпов снова расплылся в своей мерзкой улыбке. «Но я не хочу тебя убивать!» «А я хочу тебя убить!» Илья отчеканил слова. «Кинули, уроды!» Я сгоряча пнул ни в чем не повинный мухомор, таким образом открыв счет жертвам этой дуэли. «А куда твой секундант смотрел?» Мой соперник мерзко рассмеялся своей шутке. Стоящий возле него Савицкий тоже довольно ухмылялся. Колян виновато пожал плечами, словно он мог что-то предотвратить. Однозначно, общение с системой вслепую не являлось самым лучшим выбором. «Карпов, ты идиот!» Я практически закричал. «Зачем? Тебе нужен артефакт! Ты его и так получишь, если выиграешь! И уровень мой заберешь! Нахера до результата? Ты больной придурок!» Мне не на шутку стало страшно, причем я до конца не понимал, чего больше боюсь. Того, что меня могут убить, или того, что придется убивать самому. «Если до результата драться, то икспы намного больше можно хапнуть», — тихо объяснил Колян. «Вот прям совсем намного. Но я первый раз вижу, чтобы до результата дрались. Сам только до крови бился. Да и все, кого знаю. А этот урод реально больной». «Ты давай соглашайся быстрее», — крикнул мне Карпов. «Это теперь формальность, все равно уже не спрыгнешь. Ты утвердил секунданта, а он выбрал условия». «Как же, так вот прям сходу и согласился». С этими мыслями я одарил больного на голову майора КСК ненавидящим взглядом и решил попытаться изменить грустную перспективу. Тем более надпись все еще висела, ожидая моего утверждения. «Я могу изменить условия или сейчас отказаться?» Мысленно обратился я к Искину. «Отказ от дуэли, а также изменение условий после их утверждения секундантами невозможен. В случае отказа вы будете подвергнуты наказанию согласно дуэльному кодексу игры. Пожалуйста, подтвердите, что ознакомлены с полученной информацией и действуйте далее согласно дуэльному кодексу и указаниям секундантов». Да уж, встрял. Иных мыслей, кроме этой, в голову не приходило. Подтверждать дуэль до результата категорически не хотелось, но какие у меня были варианты? Отказаться? Вне зависимости от величины штрафа системы, Карпов наказал бы за отказ от дуэли намного сильнее. Меня бы ожидали пытки до того же самого результата. Теперь я был точно уверен, что он маньяк. Как Ольга могла иметь какие-то отношения с таким упырем, оставалось для меня загадкой. Либо раньше он был другим, а таким его сделала игра. Мурашки побежали у меня по спине от мысли, что я тоже мог сделаться таким. Но в тот момент было не до размышления об игре и ее влиянии на неокрепшие умы. Надо было принимать решение. Либо как мужик выйти на смертельный поединок с отмороженным на всю голову противником. Либо как трус отказаться и подарить этому уроду свою жизнь, право меня мучить и, конечно же, артефакт. То, что его найдут, прочесав местность, я не сомневался. Вот такой у меня был невеселый выбор. Точнее, не было никакого выбора. И как только я это понял, сразу же стало легко и, на удивление, спокойно. «Ознакомлен. Принимаю», — сказал я вслух нарочито громко и мрачно. После чего сплюнул под ноги, посмотрел на Карпова и добавил: «Конец тебе, больной урод».